Глава 24. Идемте гулять. И Паша лодочник. Дом отдыха, куда приехал Павел, имел только один каменный корпус, центральный, где на первом этаже размещались столовая и клуб. Большинство отдыхающих располагалось в четырехкомнатных деревянных коттеджах, разбросанных в беспорядке среди соснового леса, который недалеко от берега переходил в лиственный. В лесу обитало множество белок, они совершенно не боялись людей. Вода была еще холодна для купания, 15-16 градусов, но солнце грело жарко, и после завтрака все отправлялись на пляж. Лежали на песочке, подставляя солнцу по очереди то грудь, то спину. Становились в широкий круг и пасовали друг другу волейбольный мяч, вскрикивая, когда кто-нибудь с силой гасил. Владельцы разноцветных надувных матрацев и лодок, презрев оставшихся на берегу, покачивались на ленивой меланхолической волне. Преферансисты, положив расчерченную для записи бумагу на большой плоский камень и прижав ее сверху малыми камнями, травили себя сигаретами и отрешались от моря, неба и земли, лишь время от времени нервно переругиваясь с окружавшими их болельщиками, которые, как известно, хорошо умеют подсказывать, но совсем не умеют играть. Как на каждом пляже, здесь тоже было 2-3 мужественных купальщика и 2-3 еще более мужественные купальщицы, которые плавали в любую погоду при любой температуре, восхищая тем простых смертных. После ужина танцевали на веранде, смотрели кино. Иногда по призыву энергичного культработника по очереди завязывали платком глаза и, беря в руки увесистую палку, били глиняные горшки, но плохо. Наличных запасов горшков культработнику должно было хватить при таких темпах лет на 10. Пары отправлялись к морю слушать прибой, как они объясняли. Часов около 10 их обычно вспугивали пограничники, ходившие дозором по берегу. В общем, курорт как курорт. Только две особенности отличали его от многих других курортов страны. Во-первых, здесь в нескольких километрах проходила государственная граница. И, во-вторых, море иногда выбрасывало на берег янтарь. Так что в любое время дня и вечера можно было увидеть, как любители древней застывшей смолы с прутиками в руках бродят по колено в воде. Павел не имел ни малейшего намерения в чем-нибудь отставать от других. Он играл в волейбол, загорал, купался и катался на своей лодке. Правда, она была не такая яркая и шикарная, как у прочих лодка и матраца владельцев, посматривавших на него с чувством собственного превосходства, но зато могла свободно поднять четверых, и весла слушалась с полуслова. Одно было хлопотно. Воздуха в свои резиновые цистерны борта она принимала столько, что надувать ее велосипедным насосом все равно, что кисточкой для бритья подметать футбольное поле. В конце концов, подметешь, но сколько мелких движений. Поэтому Павел искал и нашел выход. Перед спуском к морю заворачивал в гараж дом отдыха, там быстро надувал лодку автомобильным насосом и нес ее на берег готовенькую. С первого дня он начал приглядываться к мужчинам, похожим на обрисованного Куртисом. Высоких, со светлыми волосами и серыми глазами среди отдыхающих было несколько человек. И Павел старался угадать, который же из них должен будет не сегодня-завтра заговорить с ним о халве. Он ждал, что этот момент наступит очень скоро. На третий день своего отдыха Павел увидел на пляже Риту. Он заметил ее издалека. Она сняла платье, оставшись в серо-голубом купальнике, и легла на песок невдалеке от компании женщин, уже заметно поджарившихся на солнце. Павел насажал полную лодку мальчишек, девчонок, которых много на каждом пляже, и поплыл подальше от берега. Море было спокойное, гладкое, будто на воду положили и туго натянули прозрачную пленку. Вернувшись, Павел увидел, что не одни женщины быстро обратили внимание на Риту. Около нее, в ленивых, но полных достоинства позах, стояли двое рослых, атлетически сложенных юных пловцов в кокетливых шапочках, соискатели, как называл таких Павел. Усмехнувшись, он подумал, что, наверное, как всегда в подобных ситуациях, ленивость поз и небрежность, с которой цедятся слова, прямо пропорциональны заинтересованности. Юнцы ушли дальше по берегу, походкой развинченной, как у мастеров спортивной ходьбы. Но их место тут же занял более собранный человек, постарше, и как раз такой внешности, какую описал Куртис. Тем лучше. Значит, с Ритой можно заговорить, не возбуждая ничьих подозрений. Он ведь тоже может быть соискателем. День проходил за днем, а халвой никто не интересовался. Павел уже начинал подумывать, что Надежный изменил планы. Или Куртис следит за ним, приглядывается. Возможно, и это. Но в его положении оставалось только ждать и отдыхать. За неделю Павел перезнакомился с доброй половиной дома отдыха, познакомился и с Ритой. Этому во многом способствовала лодка. Видя, что он парень общительный, отдыхающие не стеснялись, женщины просили покатать их, мужчины брали лодку и сами катались, но после критиковали алюминиевое весло. Очень руки мажет, не отмоешь. Кто-то, шутя, советовал Павлу открыть прокатный пункт, мол, можно денег на обратную дорогу заработать. Так как на пляжах всем дают прозвище, то дали и Павлу. Его звали Паша Лодочник. 21 июня после завтрака он, как всегда, накачал возле гаража лодку, взвалил ее на голову и зашагал к морю. Его догнали бежавшие налегке девушки. «Поможем Паше лодочнику!» Девушки отобрали у Павла его нетяжелую ношу и побежали вперед. «Весло возьмите!» — крикнул он. Одна вернулась, взяла весло. Когда он дошел до пляжа, девушки уже были в купальных костюмах. Окружив лежавшую на песке лодку, они спорили, кому первый кататься. С ними был невысокий, коренастый мужчина, лет 40 на вид, похожий сложением на штангиста. Павел видел его на пляже и в столовой с первого дня, но не останавливал на нем внимания. Знал только, как все, что девушки прозвали его «идемте гулять». Вероятно, часто приглашал на прогулки. Сейчас коренастый выступал в качестве арбитра между девушками. Наконец они его послушались, он отобрал троих, бросил лодку на воду, все сели и «идемте гулять» неумело заработал веслом. Павел подсел к игравшим в кинга женщинам. Промелькнул час, другой. Солнце вошло в зенит. «Идемте гулять» все катался, несколько раз сменив за это время пассажирок. Павлу тоже, наконец, захотелось уплыть в море подальше от берега. Там прохладнее, не так печет. Выждав, когда «идемте гулять», подгреб к берегу, чтобы высадить очередную партию, Павел крикнул ему: «Алло, капитан, нельзя ли теперь хозяину?» «Прости, Паша», — отозвался тот. «Что же раньше не сказал?» Павел вошел в холодную воду, мурашки побежали по ногам снизу вверх. «Давай!» — протянул он руку за веслом. «Но идемте гулять», — предложил. «Садись пассажиром. Ты всех возишь. Давай теперь я тебя покатаю». Павел согласился. Но не успел он устроиться, к ним подскочила дородная женщина в голубой резиновой шапочке. Одна из тех, кто на зависть другим купается при любой температуре. Ухватив лодку рукой, она сказала свойским тоном: «Ой, мальчики, возьмите меня. Отвезите подальше. Я там спрыгну. «Идемте гулять», — сердито возразил. «Как так спрыгну? Лодку перевернете. В вас наверняка пудов 5 есть». Но упитанная пловчиха не обиделась. «Может, 5, а может, больше. А вообще, не вы хозяин. Как, Паша?» Лодка вправду была верткая, неостойчивая. Но Павлу не хотелось обижать эту жизнерадостную даму. К тому же ему не нравилась неожиданно грубая выходка «идемте гулять». «Ладно, что с вами поделаешь», — сказал он, подвигаясь ближе к корме, где сидел «идемте гулять». Пловчиха села впереди, перевесив их обоих. «Идемте гулять» за 2 часа освоился с веслом, и они быстро ушли от берега 300 метров. Пловчиха, с удивительной для ее комплекции ловкостью, перекочевала из лодки в воду, сказала «привет» и редкими сажонками поплыла к берегу. «Ну и бабище», — сказал «идемте гулять». Скорее всего, потому, что нечего было больше сказать. «А вам что, лодки жалко стало?» — спросил Павел. «Да ладно, черт с ней, Паша», — примирительно заговорил «идемте гулять». «Даже лучше получилось». Павел обернулся к нему в недоумении. «Оказывается, у него есть о чем сказать. Что лучше получилось?» «Я хотел поговорить о банке с халвой». У Павла вытянулась физиономия. «Вот так Куртиес. Высокий, худой, волосы светлые. Все наоборот». И Павел подумал, что полковник Марков был прав, отказавшись тогда, во время встречи на даче, показать ему фотографию Леонида Круга, чтобы Павел как-нибудь невзначай не выдал Кругу, что знает его в лицо. «Идемте гулять», — перестал грести и спросил. «Ну так что скажешь насчет халвы?» «Есть халва». «Когда отдать?» «Можно хоть сегодня». «Но это не все. Нам надо пройтись по берегу, оглядеться. Я уже ходил 2 раза. Тебе тоже полезно». «Я человек послушный. Как скажете, так и будет». «Давай на «ты». Сегодня после обеда пойдем гулять в лес, вдоль берега. Пригласим девчонок. Пойдем к границе. Там все время в горку. С высоты линию берега видно хорошо. Смотри и запоминай. Там же, наверное, пограничники. А пограничники и здесь бывают. Мы пройдем 1,5 км. В одном месте увидишь наблюдательный пункт. Он днем пустой, скорее всего, запасной. Или ночью там сидят. «Для чего все это, можешь сказать?» «Объясню в свое время. Хотел спросить, знаешь, как меня зовут?» Девчонки прозвали «идемте гулять». «А по паспорту как?» «Не ведаю». «Леонид». «В общем, мы с тобой должны быть дружными». «Не против», — сказал Павел. «В столовке подойди ко мне, договоримся. Сейчас довольно». И он направил лодку к берегу. Пообедав, Павел подошел к столику в углу, где сидел Леонид, доканчивавший 2-е блюдо. «Ну так что, Леня?» — бодро спросил он. «Идем гулять?» Девчонки, сидевшие за соседним столом, фыркнули, и одна из них сказала. «О, даже Пашу лодочника вовлек в пенсионеры. Пропал человек». Павел погрозил им пальцем. «Вот вы и смеетесь, а зря. Знаете, что такое озон? Вот пошли с нами». Слово за слово, и Павел их уговорил. А по пути к ним присоединился еще кто-то. И получилась компания человек в 15. Среди них была и Рита. Шли гурьбой, оглашая лес смехом, пугая белок громкими возгласами. Павел, подхватывая чужие шутки, не забывал, зачем пошел. Внимательно изучал линию берега. Сначала тянулись открытые песчаные пляжи. они были безлюдны. Санатории и дома отдыха кончились. Потом он увидел короткий мыс, клином врезавшийся в море. Формой и цветом он напоминал бетонные быки мостов, о которые крошатся в ледоход льдины, только на нем сверху, как мохнатая шапка, топорщился сухой кустарник. За мысом показалась укромная бухточка, которая с той дальней стороны окаймлялась песчаной косой, длинной и узкой. На обратном пути Леонид дал Павлу знак, чтобы он отстал. А потом отстал и сам. «Чуешь, какая бухточка?» — сказал он, взяв Павла за руку. — Уютно. — Походи туда раза два-три. И вечерком как-нибудь. Погуляй по бережку. Только не в одиночку. Посмотри, как ближе сверху спускаться. Я уже смотрел и еще схожу. Вместе нам больше лучше не гулять. — Сделаю. Но, может, ты все же скажешь, к чему все это? Леониду было понятно любопытство Павла. Он не видел в этом ничего настораживающего. «Скоро узнаешь. Зачем заранее жилы тянуть? Еще пригодятся». После ужина Леонид подошел к Павлу. «Ну и наломал я сегодня руки», — сказал он. «Неудобное какое-то весло». «С непривычки», — объяснил Павел. «Все-таки не то весло. И потом смотри». Он показал Павлу ладони. Припухшие подушки пальцев лоснились, как рельс. «Мажется». «Пойдем в душ, а?» Павел отказался. «А я пойду помоюсь». «Холодной воде это не поддается». Он пошел в свой коттедж. Павел уселся на скамейке. По пути в душевую Леонид должен был пройти мимо. Через 5 минут тот появился со скатанным в трубку полотенцем под мышкой. «Сидишь? А что делать?» «На танцы шел бы». «Еще не начинали». Проследив, как Леонид скрылся в душевой, он отправился искать Риту. Нашел ее на площадке, где располагались столы для пинг-понга. Игра велась на высадку, Рита ждала очереди. Павел уговорил ее походить немного, предупредив пингпонистов, что вернется, чтобы ее очередь не пропала. Рита взяла Павла под руку, и они пошли по аллейке. Павел отдал Рите нарисованную им схему бухты, виденной днем. Они условились, что с завтрашнего дня Рита, сказавшись больной, будет по вечерам сидеть дома в палате. Она жила в самом ближнем от центрального корпуса коттеджа. Днем она должна быть или на пляже, или дома. Одним словом, чтобы он в любую минуту мог ее найти. Дождавшись темноты, Рита исчезла с территории дома отдыха. Вернулась она после полуночи. Миновал еще один день, потом второй. А Леонид не выказывал желания вновь заговорить. Павел дважды ходил к бухте с той смешливой девушкой, которая острила тогда в столовой по поводу прогулок и пропащих людей. Они облазили бухточку, прошлись по длинной косе. Был полный штиль, и зеркало бухты не имело ни единой морщинки. Павел подумал, что даже и при сильном волнении здесь волны не будет. Утром 27 июня Леонид подошел к Павлу на пляже, когда он был один у лодки. «Покатаемся». Не попросил, а скорее приказал он. «Поговорить надо». В море он, наконец, изложил Павлу задачу, объявил, что это произойдет сегодня в 1:00 ночи. Они выработали подробный план действий и вернулись на берег. Павлу было трудно поговорить с Ритой незаметно. Леонид не спускал с него глаз, но он все-таки сумел, шляясь по пляжу, пройти мимо нее и сказать: «Сегодня в 1:00 ночи». Перед обедом Рита позвонила из кабинета директора дома отдыха в город.